яркими крылами ночи. Наш мир Сулинар затопила. Зловонная мгла из прочих. Потоки дождей проливались. В них яд, а не свежая мгла. И пеной поля покрывались. Цветение садов затухало. Метались и плакали люди. Устали болезни и голод. Повсюду насилие, ужас. Деревни накрыл серый холод. Но хуже из бездны туманной. Болезни, жестокие твари. В глазах их одна кровожадность. Державы великие пали. Была то небесная кара. Не слишком ли боги жестоки? Но все же знакома им жалость. Смягчили тот жребий пригорки. Послали с небесных просторов на землю цветы, что сияли. Создания те были огромны. И в солнце теперь заменяли. Всем стало отрадней, теплей, безопасней жить можно, и жизнь начала возрождаться, хоть медленно и осторожно. Ведь там, где цветы засияли, оазисы образовались. Огоньки среди мрака, как те острова в океане. И так, получивши надежду, подумавши, люди решили мир снова отстроить, но честно, и не повторяя ошибок. В оазисах малых, но сильных, разбросанных среди пустыни, все люди упорно трудились, державу отстроить спешили. То было уж очень непросто, ресурсов едва ли хватало. Кровью и потом соленым общинники мир возрождали. Оружие снова точили и с тварями лихо сражались. В войне, в труде непосильном, народы вновь мощь обретали. И снова сады зеленеют, построены крепкие стены. Базары шумят, флаги реют, и кровь заструилась по венам. Оазисы нынче торгуют по пустошам темным, поганым. Теперь пролегают маршруты торговых больших караванов. мечом серебристым. Вояки защищают. Они берегут караваны, дороги их сопровождают. Но твари, что родом из бездны, все так же хитры и свирепы. Их взгляды налиты железом, а в вое дыхание смерти. Сжирают они караваны, и снова упорно. На те островки нападают, что кровью насытится теплой. Чувство богов восхваляет и славит. Держава народа Кузуни традиции чтит, сохраняет. Из пепла она возродилась своей возвеличенной мощи. Империя мудрости, силы. Но так и она непорочна. Боги печально вздохнули. Затмение — это ужасно. Но подлость и лживость вернулись. Не было ли затмение напрасным? Столицы. В одном из оазисов княжеств, в золоченых хромах светлицах, жила себе девица Найпа, наследница местного трона, племянница местной княгини, отчаянный, преданный воин, душою бунтарки наивной. И сука отлично стреляла, и тварей сражать научилась, но разума не набиралась, а всюду коварные силы. Не только лишь твари опасны, ведь люди не менее хитки. Под древними сводами залов нельзя верить милым улыбкам. Интриги проникли повсюду, и сети плетут иноземцы. Ох, кто бы подал Найпе мудрость спастись среди козней и лести.